Раз дело обстоит так, я скажу. Я был у Кристель Годвин. Так. Когда вы с ней встретились? Во сколько от нее ушли? Я ненадолго задумался. Я заехал за ней в Блю-клуб. Да, во сколько же это было? Минут 10-11. Точно, я помню, потому что посмотрел на часы, когда она появилась. Мы договаривались на 10, и я начал немного злиться, что она опаздывает. Потом мы поехали к ней домой. А когда вы ушли? Вы ставите меня в неловкое положение. Между нами говоря, сегодня утром. Он враждебно посмотрел на меня. Чудесное алиби, Хармс. Девочка готова на любую ложь, чтобы вас спасти. Я улыбнулся. Все-таки я подарил ей пару чулок. Она же как-то должна была отплатить. Но в любом случае это алиби, Коридан. Если вы думаете, что старый друг вас обманывает, вы меня обижаете, честное слово. Об этом мы еще поговорим. Может быть, девица изменит показания насчет алиби. Бывали такие случаи. Ну да ладно. Помнится, вы говорили, что любимые духи Нетты с запахом сирени. Внезапно изменил он тему нашего диалога-допроса. Я говорил. Я много чего говорю, и не больше половины, всерьез. А при чем тут это? В квартире, в которой убили Литл Джонса, сильно пахло сиренью. Будет лучше, Хармс, если вы скажете правду. Мы точно знаем, что Нетта Скотт еще жива. Мы ищем ее. Это не займет много времени, поверьте, мы найдем ее. Далее. Мы знаем, что она связана с кражей Валенбея и присутствовала в квартире, когда убили ее сестру. Поэтому она виновата в соучастии. Нам, наконец, известно, что она находилась в другой квартире, где был убит Литл Джонс. Я ничего не сказал, но был подавлен. Мне-то казалось, что он лишь блуждает в догадках, а выяснилось, что Коридану известно по меньшей мере столько же, сколько и мне. «Что вы знаете о желто-черном Бентли?» — неожиданно спросил он. «А это он узнал от Мэри Визера. Подумал я устал и пожал плечами. Не более того, что сообщил Литл Джонс, он видел машину перед домом в Лейкхэме. А что? Мы ищем машину. Мы полагаем, что ее владелец связан с убийством Анны. Вы не знаете, где сейчас этот Бентли? Немного поразмыслив, я решил, что рассказывать ему о Питере и Френче слишком опасно. Не имею понятия, — сказал я. Я думаю, Хармс, вы ведете себя довольно глупо. Вы пытаетесь покрывать Нетту, потому что у вас с ней что-то было. Я также убежден, что вчера вы пытались защитить ее, когда Литл Джонс застал вас обоих в квартире с Эльмой Джекоби. Что еще хуже, вы его убили. Как вам нравится такая версия? Превосходно. Я похолодел. Он подождал, что я скажу еще что-нибудь, потом продолжил. Дело очень серьезное, Хармс. Вас можно считать причастным к убийству Мэдж Кеннет. В самом деле, изумленно спросил я. Да, мотив налицо. Вы могли убить миссис Кеннет, потому что она знала, что Нетта Скотт еще жива. Во всяком случае, вы были последним, кто видел Мэдж. И когда я потрясу Джулиуса Коула... Он наверняка выложит, что произошло, когда вы были у Мэтч. Мне нужен лишь один надежный свидетель, Хармс, и веревочка забьется в петлю на вашу шею. Я опустил свой стакан. Дело, оказывается, было намного хуже, чем я предполагал. Вам надо проветрить голову, Коридан. Вы слишком напряженно работали. Он встал и направился к двери. Когда Нетта Скотт и Джулиус Коул будут у меня в руках, я буду иметь все, чего мне сейчас не достает, — доверительно сказал инспектор. — Уверен, эти двое сообщат мне столько, что я смогу завести на вас дело. Не забывайте, до сих пор я раскрывал все убийства. Исключения подтверждают правила. Может быть, вы сейчас стоите перед вашей первой, самой большой ошибкой. Он вытащил из кармана картонную коробку. Я сразу ее узнал. Эту коробку я взял у Кристель, чтобы послать в ней Коридану 4 кольца, отобранные мною у Брэдли. Если эти кольца не из ограбленной коллекции Аллендея, мне придется туго. Я анонимно послал их Коридану в надежде, что он сможет их опознать. Это видели? Отрывисто спросил Коридан. Я покачал головой. Он открыл картонку и высыпал кольца на ладонь. А это? Нет. Это из трофеев Джекоби? Почему вы так думаете? Я снова погадал на кофейные гущи, улыбаясь, сказал я. Конечно, не из трофеев Джекоби, жестко сказал Коридан, не сводя с меня глаз. Мне их анонимно послали по почте вы, отправитель. Я? Мой дорогой Коридан, я думаю, что смог бы воспротивиться искушению послать вам бриллианты. Оставьте свои глупые шутки. Я уверен, что их послали вы. Знаете, не так уж сложно пройти к вам по следу обратно. Коробка и бумага скажут мне все, что я хочу знать. И все же вы ошибаетесь, мой дорогой инспектор. Вероятно, какой-то озорник украл их. Потом его замучили угрызения совести, и он послал кольца вам, чтобы вы вернули их законному владельцу. Я тоже так думал, пока мы не проверили кольца. Но к нам никто не обращался с заявлением о краже. Есть у вас наготове еще какая-нибудь другая версия? Я бы сказал, что у вас сегодня отвратительное настроение. Попробуйте-ка сами пофантазировать. Ну зачем я должен был посылать вам кольца с бриллиантами? Ну подумайте сами. Вы могли сунуть свой нос в дело, которое вас никак не касалось. Вам на глаза попались эти кольца, и вы решили, что это те же самые, которые мы разыскиваем. У вас не было возможности это проверить, тогда вы отправили их мне. Однако они не принадлежали Аллендею. Я сейчас веду поиск владельца, и когда я его найду, он назовет мне вора. Если выяснится, что это вы, мой друг, я изо всех сил постараюсь обеспечить вам надежное убежище в камере. Он круто повернулся и вышел из номера, даже не попрощавшись. Это уже вошло у невежливого инспектора в привычку. Что и говорить, воспитанные джентльмены работают в знаменитом Скотланд-Ярде. Я сделал большой глоток виски. Я-то думал, что Коридан зря протирает штаны. Если Брэдли расколется, мне не сдобровать. Сейчас Коридану важнее всего показать эту злополучную коробочку Кристель. Я позвонил ей и объяснил, что произошло. Он идет к тебе, сказал я, и попытается сбить тебя с толку. Будь спокоен, дорогой, заявила Кристель. Я всю жизнь мечтала иметь дело со Скотланд-Ярдом. С этим типом я справлюсь. Я положил трубку, закурил сигарету и задумался. Теперь надо быть начеку. Если Коридан не сможет повесить на меня убийство, он постарается хотя бы на пару лет упрятать меня за решетку. Он землю будет рыть носом. Чем-то я ему здорово досаждал. Я принялся мерить номер, шагая из угла в угол. В дверь тихонько постучали. Я подошел, открыл и онемел. Склонив голову на бок, перед дверью стоял Джулиус Коул. «Привет, Бэби», — сказал он и, как всегда, улыбнулся. «Мне надо с вами поговорить». Глава 18. «Приятно снова видеть вас, Бэби. Нет, в самом деле». Я впустил его в свой номер, слишком ошарашенный его видом, чтобы преградить ему дорогу. Визит Коула не предвещал ничего хорошего. «Что вам нужно?» — спросил я, прислонившись к косяку плечом. Джулиус Коул огляделся и подошел к окну.